Глава 42. Я спас главу Академии магии, дядю Кирлана Лакруа. Да, а как хорошо начиналась ночь. Что он там бормочет про нужды Академии? Ближайший постоялый двор принял в свои объятия архимага, ну и меня вместе с ним. Открывать свое лицо я не торопился, потому как начинать знакомство с родственниками именно сегодня я не планировал, но с удовольствием выслушал его. «Я от имени Академии хочу предложить вам работу, молодой человек. Ваш род принадлежит к аристократии, и вас может оскорбить предложение поработать, но не спешите отказываться. Работа в Академии магии — это прежде всего статус, престиж и привилегии», — вещал мой бывший родственник. Он играл мне на руку. Попасть на территорию Академии легально — это не только шанс воплотить в жизнь все мои задумки, но и реальная возможность проверить предположения и выводы моего учителя. Знать о моем горячем желании попасть в веренное ему учебное заведение архимагу не стоит, а потому отвечать согласием на его предложение я не буду. Поговорим. Изобразим раздумье, нежелание работать, дам ему повод поуговаривать. «Я не маг. Кем я могу работать в вашей академии? Экспонатом? Уборщиком? Работником кухни?» «Ну, к чему такие сомнения? Вы воин, сильнейший воин из всех мною виденных. Я предлагаю вам работать преподавателем воинского искусства. Наши учащиеся магии сильны, но как воины они откровенно слабы, и по сравнению с вами они просто младенцы. Попав в ситуацию, подобную сегодняшней, они просто погибнут. Мы давно пытаемся подобрать для работы в Академии сильного преподавателя. Мы готовы платить не только отличное жалование, но оплатить полное проживание на территории Академии. Сейчас у нас на 300 обучающихся всего один преподаватель, он не справляется. А остальных ученички угробили? Они же у вас наверняка все очень талантливые и изобретательные. Ну, как вы так можете говорить? Хотя, да, угробили. Кого до смерти, кого здоровья лишили, но вашей безопасностью я буду заниматься лично. Охранные артефакты будут изготавливаться и обновляться за счет Академии, это я могу вам гарантировать. Нам сейчас просто жизненно необходим мастер боя. Я не люблю детей. Мы дадим вам 3 старших курса. Я люблю утром поспать подольше. Все ваши занятия будут проходить во второй половине дня. У меня есть пес, которого я всегда беру с собой. Сегодняшний день случайно исключение из правил. Это не будет проблемой, если он умеет себя вести. Умеет. Он великолепный телохранитель, редкостная умница. Еще я никогда никого ничему не учил. Боюсь, что буду очень жестоким учителем. Я всегда смогу вам подсказать правильную линию поведения. Нет. Или по-моему, или никак. Никто не вмешивается ни в процесс занятий, ни в процесс наказаний, иначе все мои усилия будут просто бесполезны. Согласен. Все мои требования должны быть оговорены в договоре, подготовленном вами, господин архимаг. Все студенты должны дать официальное согласие следовать моим требованиям. Я не хочу получать претензии от их высокопоставленных родственников. Как вы их заставите это сделать, не мое дело. Просто кто не получит зачет по вашему предмету, не получит диплом. И я волен уйти в любое время, предупредив вас об уходе за сутки. Это неприемлемо. Договор заключают от 3 лет. Не я, пришлось перебить. Я подумаю. Я тоже. Как мне связаться с вами? Никак. Я не скажу вам своего имени и не покажу своего лица. К соглашению мы не пришли, значит, знакомиться нам ни к чему. А как же долг жизни? Ну, если мне понадобится от вас услуга, при помощи которой вы сможете этот долг вернуть, я найду вас. Любой посторонний сможет потребовать у меня вернуть ему долг, выказал опасение маг. Да не обманывайте ни меня, ни себя. Потребовать смогу либо я, либо мой посланец. Ваш медальон, находящийся в руках вестника, не даст вам ошибиться. На этом позвольте мне откланяться, господин архимаг. Нет, подождите. Я согласен с выдвинутыми вами условиями и хотел бы продолжить наше знакомство. И все же знакомиться мы будем завтра. Впишите слепок моей ауры, который вы без сомнения уже скопировали, в список преподавателей, имеющих свободный допуск на вверенную вам территорию, и уже завтра, возможно, мы сможем увидеться вновь. Доброго пути домой, архимаг Лакруа. Доброго пути. Судя по его лицу, у него было еще много того, что он хотел бы мне сказать, но я уже выскользнул из надоевшего мне своим тяжелым запахом помещения постоялого двора и заторопился вернуться домой. У меня еще было много дел, и все их нужно было переделать до того, как моя нога ступит на двор этого знаменитого учебного заведения. Добравшись до дома, я пришел к выводу, что самое главное дело — выспаться. Академия от меня теперь никуда не денется. А вот ошибок я, уставший и не выспавшийся, могу наделать немало, а потому спать. Делами я занялся только после полудня. Сходил на остров, навестил всех, по ком уже успел соскучиться, рассказал Янине о новой работе и о том, что навещать я их буду теперь только по утрам. Позанимался с буйной компанией начинающих магов. Взял с них обещание заниматься магическими тренировками только в тренировочном зале. Дал им два задания. Одно трудное, непосильное, другое трудное, но выполнимое. Заняты будут долго. Позанимался с дочкой, подарил ей очень красивые браслеты, порадовал ее, порадовался сам. А у нас получилось. Они работают. И работают так, как мы задумали. Теперь остров в безопасности, и девочка моя тоже в безопасности. В огне не сгорит, в воде не утонет, никого не пришибет ненароком. Какая же она у меня красавица! Черноглазка моя неугомонная. Но Янина — молодец, просто чудо. Каждому маленькому живчику нашла занятие. Каждого, в том числе и мою дочь, приструнила. Все пределы, все заняты, благодать. Не зря я ее спасал, ох, не зря. Теперь можно и академией заняться. Так, прежде всего, одежда. Она должна служить мне дополнительным щитом. Никакое колющее и режущее оружие не должно доставить мне проблем даже при случайном касании. Я, конечно, не намерен допускать никаких случайностей, но береженого боги берегут, это знают все. Оружие удобное и привычное. Меч, посох, стилеты, перевязь с метательными ножами, засапожники. Мало? Много? Да в самый раз. Сумочка моя безразмерная. С запасом продуктов, оружия, одежды и всего самого необходимого для выживания в дикой местности. Ну а что? Вдруг придется очень неожиданно уходить. Много? Это не мало. Тем более сумочка вместительная, весит не тяжелее кошелька, пристегивается к поясу, так почему бы и нет? Раньше вот с виду побольше была, на плечи мастить приходилось. Теперь вот просто красота. Молодец кто? Я. Улучшить уже придуманное — это я на раз-два. Дальше, а дальше — артефакты. Наручи на руках, мощные накопители древних, защита от любого магического нападения. Набор из белого золота, головной обруч, ментальный щит, мощная цепочка с подвеской, бытовые заклинания для немагов, массивный перстень с тремя небольшими черными камнями, боевой артефакт с тремя накопителями, приспособленный также к использованию человеком, не имеющим магической силы, содержащий несколько убойных заклятий. Родовой перстень, он же артефакт под названием «Последний шанс», обладающий возможностью наложить на своего владельца лечебное плетение высшей сложности. А самое главное, все они всегда являлись собственностью рода Гвелком и были привязаны к нему кровью и магией. Забрать их даже с трупа было невозможно, ибо такие реликвии, ну или подобные им, были в каждом высокородном семействе, имевшем длительную вековую историю рода. В случае гибели владельца они просто исчезали и возвращались в сокровищницу рода. Да, артефакты на мне были очень мощные. И даже если они мне не нужны, их придется носить. Так, я надеюсь, ни у кого не возникнет вопросов по применению мною магии, ибо разбираться до конца в том, какие именно заклинания вплетены в эти уникальные украшения, не сможет никто. Академия, я готов к встрече с тобой. Жди меня. Я иду.